Мексика, штат Синалоа, 19 июля 2010 года. Огромный, сахаристо-белого цвета, необычный для этих мест особняк, возвышался посреди унылой сельской глубинки одного из прибрежных штатов Мексики, подобно сказочному видению. У него не было какого-либо определенного архитектурного стиля. В нем смешалась и традиционная испанская архитектура с обязательным патио. Патио – внутренний дворик, без которого не обходится ни одна вилла, выстроенная в испанском стиле. И римская с роскошными колоннами на входе, и современная модернистская. Словом, если бы у какого-нибудь архитектора хватило бы смелости высказать хозяину этого строения и этой земли все, что он об этом думает. Но смелости не хватало ни у кого. Того, кто владел этим зданием, парой десятков других, расположенных вокруг, а также почти 50 гектарами окрестной земли, звали Хоакин Гусман Лоэра. И вот уже два дня он мог с полным правом называть себя руководителем всей мексиканской наркомафии. «Эль Супрево». Два дня назад, под совместными ударами полицейских спецгруппы, бандформирований наркомафии, пал последний оплот, в котором еще сопротивляли Лос-Зетас, город Нуэво-Ларедо. В отличие от Зетас, которые не церемонились с противниками, вспарывали животы, отрезали головы, рубили на куски, Эль Чапа, так звали короля в среде мексиканских наркотрафикантов, призвал проявить милосердие. Всего лишь пуля в голову и в бак с концентрированной кислотой. Предприятия по растворению трупов в кислоте работали в каждом городе, и все эти веселые деньки, все они не справлялись с нахлынувшей на них работой. Праздновала и полиция. Впервые за столь короткое время им удалось добиться столь весомых результатов. Эль Чапо даже разрешил отдать часть захваченных наркотиков Зетас. Для того, чтобы победа выглядела более весомой, и чтобы высокие полицейские чины смогли бы красиво выступить перед камерой на фоне изъятого наркотика. Он же разрешил отдать полиции большую часть захваченного оружия, кроме самого дорогого и ценного, такого как барты, крупнокалиберные пулеметы и тому подобное. Времена настали другие. Теперь не будет постоянной междоусобной войны. Теперь не будет литься кровь на улицах. Не придется воевать с Лос-Зетас. Не придется воевать больше ни с кем. Будет бизнес. Унылый, скучный бизнес, как в больших американских фармацевтических корпорациях. То, к чему он всю жизнь и стремился. Сейчас Эль Чапо сидел в прохладной тиши собственного кабинета с бутылкой лимонного перье под рукой. Он пил прямо из горлышка. Спиртного он себе позволял мало, а в этот день и вовсе надо быть трезвым, как стеклышко. Сегодня все вассалы принесут присягу новому королю. Это будет ровно в 12, а пока можно поразмышлять. Игра, которую Гусман вел уже не первый год, увенчалась, наконец, успехом. Причем стопроцентным, таким, какого не ожидал даже он. Пока эти отморозки Зетас резали людям головы и проливали реками кровь, он создавал основу, фундамент будущей наркомонополии. Пока Зетас вербовали людей среди специальных сил, среди мексиканских десантников, привлекали гватемальских борцов с партизанами, оставшихся без работы, он вербовал тех, кто не только умеет стрелять, но и думать. Он вербовал людей из ДИА, из американского ФБР, американцев с опытом ведения боев в Ираке и Афганистане. Но самое главное, он искал контакты и союзников. Ни поставщиков дешевой дури, ни поставщиков дешевых стволов, ни поставщиков дешевого пушечного мяса, а настоящих союзников. Он играл на два фронта. Один из его старых друзей, возглавлявший одну из небольших, но держащих очень прибыльную территорию в самом Мехико и в федеральном округе, наркомафиозных группировок Дон Алехандро Фуэнтес, поддерживал связь с кубинцами. С кубинцами у мексиканской наркомафии связи были налажены давно. Их оборвал расстрел группы высокопоставленных офицеров, готовивших переворот, но Дон Алехандро их восстановил. Причем на той стороне теперь была не группа заговорщиков, запутавшихся в собственных интригах. На той стороне было настоящее, не самое слабое государство, с настоящей армией, с суверенитетом, со спецслужбами, подготовленными русскими, с международными связями. Скорее всего, так быстро и с относительно небольшими потерями не удалось бы подавить сопротивление остатков Зетас, если бы не кубинский полковник, планировавший операции по зачистке. Не удалось бы убить генерала Ферреса, стоящего как кость в горле всей наркомафиози. Непонятно, где бы он был сейчас, здесь или за решеткой, ожидая выдачи в США. А ведь это тоже работа кубинцев. Благодаря кубинцам удалось серьезно пополнить оружейные запасы, задешево купить много отличного оружия и вообще. Кубинцы помогли без вопросов. Но были еще союзники, те, которыми занимался сам Гусман. Союзники во много раз более сильные и опасные. Американцы. Контакты с американцами Эль Чапо начал искать 4 года назад, когда стало понятно, что так дальше продолжаться не может. Зетас, бывшие полицейские и спецназовцы, были все сильнее и наглее. Ситуация обострялась с каждым годом. Им удалось не только отстоять территорию картеля залива, на которую Эль Чапо не без оснований рассчитывал после того, как главу картеля залива Карденеса арестовали и заключили в тюрьму особо строгого режима Ла Палма. Они всерьез стеснили Синалоа и на их исконных территориях. Они не были и не хотели быть бизнесменами. Они были обыкновенными убийцами, обученными государством и волей судьбы, захватившие власть в одном из крупнейших наркомафиозных картелей Мексики. Если Эль Чапо видел себя бизнесменом, то эти про бизнес мало что хотели знать. Они даже не убивали. Они приносили жертвы кровавой Санта-Муэрте. Они вселяли ужас в сердца врагов и потому добивались своих целей. Хоакин Гусман Ларре начал тщательно и осторожно искать контрагента в высших эшелонах полиции и разведслужб США, чтобы донести одну простую истину. Картель должен быть один. Не должно быть несколько картелей с демпинговыми ценами на товар, с кровавыми разборками на улицах как по ту сторону границы, так и по эту. Только когда наркопоток находится в одних руках, его можно ввести в какие-то разумные рамки. Не победить? Нет, это невозможно. Просто ввести в разумные рамки. Эль Чапо вполне был готов сократить поставки кокаина вдвое, вдвое подняв же на него цены. Лучше всем и ему, и американцам. Он нашел понимание, когда уже потратил впустую больше десятка миллионов долларов, и совсем отчаялся найти разумных людей по ту сторону границы. На него вышли сами, и он даже не пытался выяснить, кто. Таково было условие. Условия они поставили жесткие. Полный контроль над вверенной территорией, никаких перестрелок на улицах, поднять розничную цену на товары не меньше, чем втрое в течение последующего года. Разрешать полиции перехватывать до 30% от общего количества ввозимых в страну наркотиков. Эль Чапо согласился, даже не зная, с кем он договаривается, просто понимал, что хуже не будет, а вот если американцы выполнят свою часть договора. Они ее и выполнили. Когда он уже думал, что его в очередной раз обвели вокруг пальца. Причем выполнили так, что испугался даже сам Эль Чапо. Это что же они такое сделали с бедным Мальласка, что потом даже хоронить было нечего? Эль Чапа отхлебнул лимонной кисловатой воды из пузатой бутылки, покатал во рту, проглотил. Многих уже нет, но кое-кого еще предстоит убрать. Эдгар Вальдес Вильяреал, Ла Барби, погиб 4 дня назад в уличных боях, а иначе и не назовешь. У Нуэва Лареда. Умер не мучаясь, снайперская пуля попала в голову. Его смерть была предопределена многими факторами. Он люто ненавидел Лозеттас, от рук которой страшной смертью погиб его родной брат. Потому-то и лез всегда вперед, находился на переднем крае. Лично убил многих, чтобы отомстить. Неудивительно, что погиб сам, не все пули пролетают мимо. Была в смерти перед самой победой Ла Барби еще одна сторона, темная и страшная. Фармацевтическим корпорациям не нужны работники-убийцы. От них страдает имидж бизнеса и появляются проблемы. Ла Барби был нужен, пока шла война, а как война закончилась, не нужен стал и он сам. Он был единственным, кто имел сейчас за собой серьезный силовой ресурс, кто вполне мог посягнуть на власть Эль Чапа. И посягнул бы, несомненно, если бы его попытались уволить тем или иным образом. Поэтому кто и с какой стороны выпустил пулю, никто не стал разбираться. Hasta la vista, Барби. Но теперь перед Доном Хоакином стояла еще более сложная задача. Он должен был выбрать. Выбрать между 2 новыми хозяевами и покровителями. Кубинцами и американцами. Работать сразу на 2 фронта не получится. Дон Хоакин был умным человеком и понимал, насколько это чревато. Да и смысла в этом не было, потому что война закончилась и начинался бизнес. Бизнес, связанный с США. Куба была всего лишь перевалочной базой, и то не самой удобной, а США — основным покупателем. И Дон Хоакин выбор свой сделал. Отставив в сторону лимонную воду, Дон Хоакин достал из верхнего ящика стола серебряный колокольчик, позвонил. Такой колокольчик он видел в каком-то фильме, посвященном британскому высшему свету. И, конечно, заказал такой же для себя. «Позови Мигеля», — коротко приказал он появившейся на зов смуглой, хорошенькой девушке лет 20, одетой в черно-белый наряд горничной. Девушка замешкалась, будто ожидая чего-то еще, но он раздраженным взмахом руки отослал ее выполнять поручение. Не время, да и голова совершенно другим занята. Мигель явился через 10 минут. Смуглый, наголобритый детина, так и не избавившийся от привычки носить камуфляж. Мигель служил в армии США, входил в совершенно секретную команду 121, занимающуюся охотой на высокопоставленных оперативников Аль-Каиды. Дон Хоакин считал его последней линией обороны, платил огромные деньги и дал полную свободу во всем, что касается обеспечения его собственной безопасности. Мигель свои деньги отработал сполна. Несколько групп, хорошо подготовленных зетов, посланных для того, чтобы уничтожить лидера противоборствующей организации, были выявлены и уничтожены, так и не сумев сделать ни одного выстрела по цели. Лозетты скичились своей подготовкой, армейским и полицейским прошлым, но их подготовка не помогла им в противоборстве с бывшим морским котиком, отвоевавшим без малого 4 года в Ираке. «Да, сэр», — по-армейски принял стойку он. «Расслабься. У нас все готово. Ты знаешь, о чем я». «Да, сэр». «Ты уверен?» — подозрительно прищурился Эль Чапа. «Он может взять с собой 10-й боевиков». «Уверен, сэр». Морской котик недобро улыбнулся. У меня 30 парней, 5 точек работы гранатометов. На втором этаже в спальне сеньориты Сильвии мои ребята установили крупнокалиберный пулемет. Он простреливает весь подъезд к дому, они ничего не успеют сделать. Дон Хоакин задумался. Говорить? Не говорить? Потом решил сыграть в открытую. Вот что, Мигелита, я не говорил тебе этого, потому что тебе не нужно было это знать. Но теперь скажу. С ним может быть непростая охрана. А какая, сэр? Кубинцы. Из специальных подразделений. Очень опасные люди. Очень. Мигель нахмурился. Сэр, какая бы ни была у него охрана, ему не выжить. При внезапном нападении нападающая сторона имеет преимущество, и мы используем его на все 100. Как бы ни был подготовлен человек, против пули Браунинга М2 ему не устоять. Тем не менее... Спасибо, сэр. Я предупрежу ребят, чтобы были настороже. Разрешите идти? Иди, Мигелито, иди. И помни о том, что я тебе сказал. Когда наемник вышел, Дон Хоакин поднялся, тяжело прошагал к скрытому за дубовой панелью бару, щедро плеснул хрустальный стакан дорогого коньяка. Нехорошо поминать старого друга минеральной водой. Поднял бокал глазам, наслаждаясь игрой света в тягучей коричневой жидкости. Выдохнул и осушил бокал до дна одним могучим глотком. Навернулись слезы. Непрошенные. «Прости, Алехандро, ты мой старый друг, и ты никогда меня не предавал. Но ты знаешь правила, бизнес есть бизнес. Просто так надо. Прости». Дон Хоакин Гусман Лорре, руководитель картеля Синалоа и всей мексиканской организованной преступности, был жестоким, опытным и предусмотрительным человеком, имевшим огромный опыт выживания в волчьей стае. Своей хваткой он мог бы дать фору любому селтфейдмену из списка Fortune 500. Но этого было недостаточно. Связавшись с американскими спецслужбами, он ввязался в игру такого уровня, званий и навыков, а самое главное — хитрости и подлости, для которой ему явно недоставало. Если на своем уровне он был вожаком стаи волков, то на этом — ягненком посреди волчьей стаи. Шансов выиграть и остаться в живых у него почти не было. В своих расчетах Хоакин допустил ошибку, одну, но сразу ставшую для него смертельной. Когда на него вышли сотрудники ЦРУ и G2 армейской разведки, он предположил, что они представляют и отстаивают государственные интересы Соединенных Штатов Америки. Но это было не так. На самом деле они отстаивали в основном собственные интересы, такие, какие Дон Хоакин не мог представить, даже в самом страшном ночном кошмаре.